что с ребенком может что-то случиться при родах, и еще страшно, что будет больно. Я трусиха и очень боюсь боли. Странно именно от этого, что будет физическая боль, и это надо принять. Ося сказал, что боль в природе нужна для самосохранения, для предупреждения смерти, чтобы полюбить жизнь. Как все устроено? Причиняют боль, чтобы заставить жить. Гонять жизнь, как хворостиной. Если бы не было больно, если бы не стегали, кто бы остался жить? А Любочка про боль сказала: при родах боль, страдания нужны, чтобы суметь полюбить ребенка, чтобы запомнить, какой ценой он достался. Ося Лапушка попросил его достать мне Башкирцеву. Так захотелось перечитать. Он умничка, золотце, специально ездил в библиотеку и нашел. Старое-престарое издание, зачитанное до дыр. Открыла случайно и сразу наткнулась на вот эти строчки. «Какое удовольствие, хорошо петь, сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей, чувствуешь себя счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул, становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной, отрываешься от земли и несешься на небо». Листаю, поражаюсь этой девочке. Ничто не пропадает в этом мире, когда перестают любить одного, привязанность немедленно переносят на другого, даже не сознавая этого, а когда думаю, что никого не любят, это просто ошибка. Если даже не любишь человека, любишь собаку или мебель, и с такой же силой, только в иной форме. Если бы я любила, я хотела бы быть любимой так же сильно, как люблю сама.